День 23. Память святой мученицы Агриппины. Святая Дева Агриппина родилась и получила воспитание в Древнем Риме. С малых лет она отдала себя Богу и была по апостолу Христово благоухание во спасаемых. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стих 15. Как ароматное яблоко или как благоуханный цветок, она своим целомудренным и добродетельным житием приносила верным сердцам сладость и благоухание, чем и отгоняла смрад страстей. Она украсила свою душу девственную чистотою и обручилась со Христом, за которого в царствование Валериана дерзновенно и мужественно, не убоявшись мучений, предала себя многим ранам из-за любви к своему жениху Христу. Тело ее было избито палками так сильно, что были перебиты кости, после чего ее обнажили и заключили в оковы. Но ангел Господень невидимой рукою разрешил от уз и подкрепил ее, и она, поправ всякое нечестие, в муках предала Богу дух свой. Рабыни Христовы, Васса, Павла и Агафоника тайно взяли тело святой мученицы и пошли с ним из Рима. Переходя с места на место, совершив долгое плавание, они приплыли в Сицилийскую область, где тайно похоронили святое тело. Как только Сицилия сподобилась принять честные мощи святой мученицы, тогда же она избавилась от мрачной бесовской злобы и стала иметь защиту от агарин в молитвах святой Агриппины. Так, когда агарине приступили к тому городу, где находилась церковь святой мученицы, и осмелились завоевать его, они тогда же были преданы всеконечной погибели. От честного гроба мученицы все больные и прокаженные, приходящие с верою, получали исцеление всяких недугов молитвами святой мученицы, благодатью Христа, Бога нашего. Аминь. Кандак, глаз четвертый. Светлых подвигов твоих светоносный на ста день. Вонь же, почитающих сих божественная церковь, вся созывает весело вопить и тебе. Радуйся, дева и мученица, Агриппина всечестная. Повесть о покаянии Феофила. Незадолго до нашествия персов на греческие владения во второй Киликийской епархии в городе Адане жил эконом Святой Соборной Кафедральной Церкви этого города по имени Феофил. Жил он добродетельно и свято, справедливо и разумно распоряжался церковным имуществом, праведно и согласно с волею Божией управляя делами. Для архиерея он был оком, присматривающим за всем, и правой рукой, исполняющей все дела и повеления. Он был очень любим своим епископом, да и не только епископом, но и всем церковным причтом и всеми жителями города за свои добродетели. Ибо он был отцом сирот, кормильцем вдов, щедрым прибежищем нищих, заступником обижаемых, помощником беспомощных. Одним словом, не было человека, которого бы он не утешил в печали словом и делом. За это все почитали Феофила как отца, любили как благодетеля и превозносили похвалами. Когда же Божьим изволением представился от временной жизни епископ Аданы, то все благочестивые жители этого города, всякого чина, от большого и до самого малого, движимые истинную христианскую любовью к Феофилу за его многие благодеяния и знакомые также с его чистотой и непорочной жизнью, единодушно избрали его себе в епископа. Затем они послали несколько особенно почитаемых граждан к киликийскому митрополиту с письменным извещением об этом. Прочтя письмо, митрополит согласился утвердить их избрание. Феофил был и ему самому известен за человека добродетельного и богоугодного, способного к управлению епархией, искусного и опытного во всем. Он тотчас же велел призвать его к себе для поставления во епископа Адданской церкви. Но Феофил, узнав о решении митрополита, не захотел отправиться к нему, упорно отказываясь от принятия епископского сана. Граждане Весьприч долго со слезами просили и умоляли его стать их епископом, но безуспешно. Тогда они снова отправили к митрополиту прошение, чтобы он поставил им во епископа Феофила, хотя бы и против воли последнего. Призвав его, наконец, к себе насильно, своим властным повелением, митрополит с радостью и любовью принял его и хотел тотчас же рукоположить во епископа. Но Феофил упал ниц к его ногам и со слезами начал молить не налагать на него такого бремени. «Я знаю мои грехи», — восклицал он, — «я недостоин епископского сана». После того, как он долго пролежал таким образом у ног митрополита, плача и моля избавить его, святитель дал ему 3 дня срока на размышление, чтобы, рассмотрев обстоятельства, он согласился принять епископский сан и не пренебрегал молением стольких людей, усердно желавших иметь его своим пастырем. По прошествии 3 дней митрополит снова призвал Феофила и начал увещевать и молить его не отказываться от святительского сана. При этом он хвалил чистоту его жизни и искусство в управлении и называл его достойным этого сана. Но Феофил опять упал к его ногам, проливая обильные слезы, продолжал восклицать: «Недостоин я святительства». Видя, что он остается непреклонным, упорно отказывается и не поддается ни повелениям, ни мольбам, митрополит предоставил его, наконец, собственной воле. Поставив его епископа другого, которого также считал достойным, он послал его в Адану, поручив ему Феофила, чтобы тот по-прежнему отправлял свою экономскую службу. После того, как новый епископ прибыл некоторое время на своем престоле, Феофил же продолжал свою обычную службу. Какие-то враги, движимые сатанинской завистью, начали наговаривать епископу на эконома, тайно клевеща на него и обвиняя его во многих неподобающих поступках. Сначала епископ не внимал их клеветам и не давал им веры, зная своего эконома за человека во всех отношениях добродетельного и безупречного. Но так как те не переставали клеветать из зависти, чуть ли не ежедневно взводя на Феофила разные унизительные обвинения, то мало-помалу епископ начал склоняться к их словам, выслушивать их клеветы и доверять им. Спустя некоторое время он отставил Феофила от экономской службы, чтобы тот более ничем не управлял ни в архиерейском доме, ни в церковном имуществе, но чтобы жил у себя дома, тихо и безмолвно отдыхая от трудов. Экономская же служба была поручена другому. Освободившись от попечения житейской суеты, Феофил начал пребывать в служении единому Богу. Но не терпя вида богоугодной и беспечальной жизни Феофила, ненавистник рода человеческого, дьявол, вооружился против него всеми своими коварствами и начал смущать его то собственными помыслами, то посредством других людей, тихо нашептывая ему: «Обесчестил тебя епископ, не помни великих трудов твоих, унизил он тебя, предпочтя тебе худшего, неискусного, недостойного, отдал он тебя на посмеяние и поругание людям». И стал Феофил сначала понемногу внимать этим бесовским наветам и помышлениям, а потом начал все больше и больше рассуждать об этом сам с собою или с друзьями, и горько сетовать. Наконец, коварство врага довело его до того, что, забыв обычное ему упование на Бога, он начал изнемогать в малодушии и печали, и пришел в отчаяние. Ему казалось, что все над ним смеются и насмехаются, что уже никто больше не уважает его. Он стал стыдиться выходить из дому в люди. В его сердце разгорелось неодолимое желание прежней власти и управления церковным имуществом. День и ночь думал он об этом, смущался о помыслах и размышлял, каким бы способом вернуть свое прежнее положение, чтобы враги не радовались больше его унижению. За такое желание и другие неугодные Богу мысли отступила от сердца его благодать Божия, без которой он пришел, наконец, в крайнее отчаяние и начал искать помощи в волшебстве и в бесах. Не захотевший сначала принять епископского сана, он стал теперь стремиться к гораздо меньшей власти. Так попустил ему Бог за то, что он воспринял в сердце злые помышления и сатанинский совет. В том городе жил некий еврей, сын погибели, знаменитый волк, чародей и обманщик. Он был настоящим служителем дьявола и многих выводил в погибель. Феофил ночью отправился к этому волхву и, придя к его дому, стал стучать в ворота. Волк вышел посмотреть, кто стучит, и, увидав Феофила, пришел в ужас, удивленный, так как он знал его. Он попросил его войти в дом, и когда Феофил вошел, спросил его: «По какой причине, господин мой, взял ты на себя труд ночью прийти ко мне, худому и недостойному?» Феофил же в ответ бросился к его ногам и, умоляя его, сказал: «Если можешь помочь, то помоги мне и не отвергни меня в моей великой печали». Затем он подробно рассказал все волхву, как опечалил его епископ, отняв у него управление, как отдал его на поругание людям, предпочтя ему худшего, а его отставив от службы. Он обещал волху богатую награду, если тот ему поможет и возвратит прежний почет. Тогда богоненавистный еврей волхв ответил ему: «Не сетуй об этом, господин мой, но радостно и с благой надеждой возвратись домой. В следующую же ночь приди ко мне в этот час, и я отведу тебя к моему повелителю, а тот уже во всем тебе поможет». Услыхав от волхва этот ответ окаянный, в это время Феофил сильно обрадовался и возвратился к себе полной гибельной надежды. Пришел день, и снова наступила ночь. В полночь, по повелению волхва, Феофил явился к нему. Волх отвел его на ипподром, место, где происходили конские состязания, и сказал ему: «Если увидишь какое-нибудь видение или услышишь какой-нибудь голос, то не пугайся и не осеняйся крестным знамением. Крест ни в чем не помогает людям. Это достойный смеха христианский обман». Феофил во всем согласился с ним и обещал не ограждаться крестом. Тогда волхв тотчас же показал ему в видении множество разных необыкновенных лиц, украшенных различными светлыми одеждами и зажженными свечами в руках. Это были бесы. Они выкрикивали похвалы своему князю, сатане. Князь же тьмы сидел посреди его гордости и призрачной славе. Тогда окаянный еврейский волк взял Феофила за руку, вел его в это гибельное собрание и приблизился с ним к князю. «Зачем ты привел сюда к нам этого человека?» — спросил волхва князь тьмы. «Господин мой», — ответил богоненавистный еврей, «я привел его к тебе потому, что он, сильно оскорбленный своим епископом, просит у тебя помощи». «Как могу я помочь тому, кто раб своего Бога? Если он на самом деле хочет стать моим рабом и войти в число моих слуг, то я так помогу ему, что он получит большую власть и честь, чем какие имел раньше, и будет могущественней самого епископа». «Слышишь ли, что говорит князь?» — спросил тогда волх Феофила. «Слышу», — ответил тот, — «и исполню все, что он мне прикажет». Сказав эти слова, он тотчас же павший поклонился сатане и стал целовать его ноги. «Пусть отречется этот человек от так называемого сына Марии», — сказал дьявол волху. «Пусть отречется также от нее самой, так как я сильно ненавижу их обоих. Отречение же пусть напишет собственноручно и подаст мне. После этого пусть он просит у меня, чего хочет, и получит просимое». Выслушав это, Феофил ответил ему: «Я исполню все, что прикажешь, господин мой, только бы получить желаемое». При этих словах коварный враг рода человеческого, дьявол, простер к нему свои бесовские руки и, обняв Феофила, стал гладить его по бороде и целовать, прикладывая к его устам свои нечистые уста. «Радуйся, мой искренний и верный друг», — сказал он ему. И окаянный Феофил, утверждая свою дружбу с дьяволом, отрекся от Христа, Спасителя нашего, и от Пречистой Богоматери, написав свое отречение на харте, заранее приготовленной волхвом, и, запечатав, он вручил ее князю тьмы. После этого они дружески обнялись, поцеловались и разошлись. Князь тьмы со своими слугами стал невидим и удалился в свое место, в ад. А Феофил с евреем возвратились с ипподрома, оба радуясь своей погибели. На следующее утро, по Божию смотрению, как видимо, а не по старанию дьявола, епископ, проснувшись, раскаялся, что оставил Феофила от икономанской службы, и, послав людей, чтобы снова призвать его к себе в архиерейский дом, он с большими почестями возвел его в прежнюю должность, воздав ему двойную честь и вручил еще большую власть над церковным имуществом и над всеми делами. Сверх того, епископ в присутствии приичтой граждан и спросил у Феофила прощения. «Прости меня, брат», — сказал он, — «прости, я согрешил перед тобою, обесчистив твою святыню, когда поставил на твое место человека недостойного. Теперь я отставлю его, тебя же молю снова принять иконумское управление». С этого часа Феофил начал жить в своей прежней чести и власти, почитаемый выше всех и заведуя всеми иконумскими делами. Не только причт и граждане воздавали ему великие почести и со страхом повиновались, но и сам епископ возымел к нему уважение, и прежние враги со стыдом замолчали и начали смиренно искать его милости. В это время нечестивый и хитрый волх часто навещал Феофила. «Видишь ли, господин мой, — говорил он, — как я и мой князь помогли тебе по твоему желанию, и как скоро ты получил от нас помощь». «Воистину получил, — отвечал Феофил, — и очень благодарю вас». Прожив недолгое время в таком богоотступничестве, Феофил начал как бы пробуждаться от сна и приходить в себя, сознавая свою погибель. Создатель и Искупитель наш, Христос Бог, не хотящий смерти грешных, по милости ожидающий их покаяния. Сравни книгу пророка Иезекииля, глава 18, стих с 21 по 23. Вспомянул прежнюю добродетельную жизнь и труды Феофила, его многочисленные дела милосердия, заботы о нищих и вдовицах, воспитание сирот, защиту обижаемых, помощь всем требовавшим помощи и все множество его благодеяний. Не презирая своего создания по своей неизреченной благости, Господь явил к нему свое милосердие, ибо нет греха, побеждающего его человеколюбие. Тайным и божественным своим внушением он вложил в сердце Феофила мысль о покаянии и обращении. Придя в чувство, Феофил начал размышлять, какое великое и ужасное совершил он злодеяние, отрекшись от Христа Бога и Пречистой Богоматери. Ради временной и ничтожной человеческой чести он начал страдать в душе, мысленно скорбеть и каяться, тяжко вздыхая из глубины сердечной, ударяя себя в грудь, горько плача и рыдая. Тем временем еврейский волхв был схвачен правителем этой страны, осужден законным судом на смерть за свои многочисленные чародейства и злодеяния и получил достойную по делам своим казнь, его сожгли живым. Феофил же день и ночь плакал и рыдал, сокрушаясь сердцем, не принимая ни пищи, ни питья и не желая ни с кем беседовать. Затворившись наедине, он сетовал и скорбел: «Горе мне окаянному, горе мне погибшему, — восклицал он. «Что я сделал? В какую низвергся погибель? Куда теперь пойду, чтобы получить спасение? К кому прибегну, чтобы получить помилование? Ко Христу ли Богу? Но я отрекся от Него. К Богородице ли? Но я от нее отказался. Я сделался рабом дьявола и подписью скрепил свое рабство. Кто может вырвать из рук его мое рукописание? Кто поможет мне и избавит меня от его власти? Какая нужда была мне пойти к этому скверному и богомерзкому волхву, вериться ему и вместе с ним предать себя вечному огню? Какую пользу получил я от этой временной чести? Что такое гордость и благоденствие этого суетного мира? Горе мне! Погиб я окаянный! Горе мне! Я заблудился и попал в сеть, от которой не знаю, как смогу избавиться. Горе мне! Я лишил себя вечного света и пребываю во тьме. Не лучше ли мне было, когда меня отставили от экономской службы? Не лучше ли мне было, когда я жил беспечально и безмолвно? Зачем я хотел погрузить мою бедную душу в гиену ради временного и суетного людского почитания и тщетной славы? Сам я виновник своей погибели, сам я убил себя, сам я предатель моей окаянной души. Горе мне, что я потерял, горе мне, как я обманулся, горе мне, что теперь делать, горе мне, что отвечу я Богу в день суда, когда все станет явным и очевидным, когда праведные будут увенчаны. Я же окаянный буду осужден вместе с сатаной, которому предался. Кого молю я тогда помочь мне? Кто тогда помилует меня? Воистину, никто. Горе моей окаянной и несчастной душе! Как ты себя погубила? Каким ужасным упала падением? В какие волны погрузила себя? К какому теперь прибегнешь пристанищу? Или к какому устремишься прибежищу? Горе мне, душа! Горе мне! Какое бедствие стряслось над тобой! Долго рыдая и в отчаянии терзая свою душу скорбью, печалью, Феофил начал понемногу отдаваться надежде на Божие милосердие. «Я отрекся от Господа моего Иисуса Христа, рожденного от Пречистой Девы Марии», — говорил он себе, — «и не смею прибегнуть к Нему. Но хотя я отрекся также и от родившей Его Богоматери, однако обращусь к ней всей душой и всем сердцем припаду к Ее милосердию, пойду». Святой храм Пречистой Богородицы, паду перед Ея иконой, прибуду там в молитве к ней, пока не умилостивлю ее и не сподоблюсь ее заступлением Божьего милосердия. «Но какими устами начну я молиться к ней?» — продолжал он. «Отвергшись от нее моими скверными устами, как начну мою исповедь? Каким сердцем, какую совестью, какую надеждой подвигну я на молитву мой нечестивый язык? Не знаю, как стану просить прощения моим безмерным грехам. Боюсь, как бы сошедший с неба огонь не попалил меня окаянного, или земля, расступившись, не погладила меня живым и не низвергла в адскую бездну. Но не отчаивайся до конца, душа моя, а воспрянь. И постарайся избавиться от одержащего тебя зла, притеки к Матери Христовой, и не посрамишься». В одном уединенном месте города стояла маленькая церковь во имя Пречистой Богородицы, в которой служба отправлялась только по праздникам. В этой церкви и захотел Феофил затвориться для молитвы, предварительно освободившись от всех дел экономских и отложив все препятствия и житейские попечения. Затворившись в этой церкви и павший перед честной иконой Пречистой Богоматери, он начал молиться к ней, горько плача и рыдая. Никто не знал обо всем этом, кроме его верного слуги Евтихиана, который описал жизнь Феофила. 40 дней и 40 ночей пробыл Феофил в церкви, постясь, исповедуясь, каясь, день и ночь непрестанно молясь и припадая к иконе Пресвятой Богородицы. По истечении же 40 дней, когда он в полночь молился, явилась преблагословенная Матерь Господа нашего, истинное спасение всего мира, прибежище рода человеческое и наша единственная надежда после Бога. «О человек!» — сказала она ему, — зачем ты так бесстыдно докучаешь мне, вопияя и моля помочь тебе? Ведь ты сам отрекся от сына моего и от меня. Как буду я молить за тебя, моего сына и Бога, чтобы он простил тебя, раба дьявола, отдавшегося ему своим рукописанием? Какими очами воззрю я на пресветлое чело Господне, когда захочу молиться за тебя? Даже я не могу терпеть бесчестия, наносимого моему сыну и Богу. Я могу простить тебе, о человек, в чем ты согрешил предо мною, потому что я весьма люблю род христианский, особенно же тех, кто с правой верой и теплой любовью притекает ко мне и молится в храме моем. Тем я всячески помогаю, принимаю в мои объятия и слушаю их молитвы. Но оскорблений и досад, причиняемых вами моему сыну, которого вы вторично распинаете вашими грехами, этого я не могу ни видеть, ни слушать. Много нужно вам трудов, подвигов и сердечного сокрушения, чтобы умолить его милосердие. Хотя он и очень милосердный, но в то же время и праведный судья, и грозный мститель, воздающий каждому по делам его. Обрадованный видением Богородицы, Феофил немного ободрился. «О, владычица моя, преблагословенная!» — воскликнул он. «Защитница рода человеческого, прибежище и спасение притекающих к тебе! Знаю, воистину знаю, сколь жестоко я согрешил и прогневал тебя и рожденного тобою Бога! Но вижу много примеров людей до меня, прогневавших сына твоего и Бога нашего, которым было даровано прощение грехов ради их покаяния и исповеди. Если бы не было покаяния, то как бы сын твой пощадил ниневитян?» Иона глава 2 и 3. «Если бы не было покаяния, то как бы он сохранил блудницу Раав?» Иисус Навин, глава 6, стих 24. «Если бы не было покаяния, то как бы не только получил прощение, но и снова воспринял дар пророческий Давид, впавший в прелюбодеяние и убийство уже после получения дара?» 2 Царств, глава 11. «Если бы не было покаяния, то как бы после своих великих падений не только получил прощение, но и сподобился высочайшей чести быть поставленным в пастыре словесных овец Христовых?» Евангелие от Иоанна, глава 21, стих с 15 по 17. «Святый верховный апостол Петр, столб церкви, принявший от Бога ключи Царствия Небесного». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 19. «Когда он не однажды и не дважды, но трижды отрекся от Господа, и затем горько плакать». Евангелие от Луки, глава 22, стих 56 по 62. «Если бы не было покаяния, то как бы Господь сделал евангелистом грабителя мытаря?» Евангелие от Матфея, глава 9, стих 8. «Если бы не было покаяния, то как бы святый Павел, изгонителя, стал избранным сосудом Христовым?» Деяния, глава 9, стих с 1 по 20. «Если бы не было покаяния, то как бы принял Господь Закхея, старшину мытарей?» Евангелие от Луки, глава 19, стих с 1 по 10. «Если бы не было покаяния, то как бы стал снова дорог отцу возвратившийся блудный сын?» Евангелие от Луки, глава 15, стих с 11 по 32. «Если бы не было покаяния, то как бы получила прощение своим многим грехам плакавшая у ног Христовых блудница?» Евангелие от Луки, глава 7, стих с 36 по 50. «Если бы не было покаяния, то как бы открылся рай разбойнику?» Евангелие от Луки, глава 23, стих с 39 по 43. «Если бы не было покаяния, то как бы велел апостол принять коринфского грешника?» 1 Коринфянам, глава 5, 2 Коринфянам, глава 2, стих с 1 по 8. «Если бы не было покаяния, то как бы мог не только получить прощение своим великим злодеянием, но и сподобиться мученического венца Волф Киприан, весь уподобившийся дьяволу, рассекавший утробы беременных женщин ради своего волхования и затем обращенный ко Христу праведной Юстиной?» имея столько великих примеров покаяния и взирая на безмерное милосердие Божие, покрывшее их, дерзнул и я, грешный, прибегнуть с покаянием к Твоему милосердию, всемилостивая владычица. Подай мне руку помощи и спроси у Сына Твоего и Бога нашего прощения моим тяжким грехам». Когда Феофил произнес эти слова, Пречистая Дева Богородица, истинное прибежище грешных, надежда отчаявшихся и скорая помощь молящихся к ней, сказала ему: «Исповедую, о человек, что рожденный мною Сын мой, которого ты отрекся, воистину Христос, Сына Бога Живаго, имеющий прийти судить живых и мертвых. И тогда я молю его о тебе, и он примет твое покаяние». «О преблагословенная владычица», — ответил Феофил, — «как дерзну я, недостойный и окаянный, раскрыть мои скверные и нечистые уста, которыми я ради малой и суетной чести отрекся от Сына Твоего и Бога моего, и от Святого Креста Его, защитника души моей, и от Святого Крещения, и скрепил отречение отданным дьяволу моим рукописанием». «Ты уж только исповедай», — сказала ему Пречистая Богородица, «и не сомневайся в его милосердии. Он человеколюбив и милосерд, и принимает слезы истинно кающихся. Для спасения рода человеческого он благоволел воплотиться от меня, и, будучи Богом, стал человеком». Тогда Феофил со страхом и со стыдом, со смирением и сердечным сокрушением раскрыл уста и громко произнес: «Верую, исповедую и славлю единого от Троицы, Господа нашего Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, прежде век несказанно рожденного от Отца, в конце же лет сшедшего с небес и воплотившегося ради спасения нашего от Духа Святого и от Тебя, Пресвятой Девы Марии, истинной Богородицы, совершенный Бог и совершенный человек. Он по своей воле изволил пострадать за наши грехи и простер свои пречистые руки на животворящем древе креста. Пастырь добрый, он душу положил за своих овец, был погребен и воскрес, и с плотью от тебя, Пречистая Дева, принятый, вошел на небеса и снова со славой приидет на землю судить живых и мертвых. Исповедую все это сердцем и устами и поклоняюсь ему, Богу моему. Тебя же молю, владычица, не гнушайся мной скверным, не пренебреги моим грешным молением, не оставь меня окаянного, прельщенного злобным врагом и ввергнутого в погибель, но умоли за меня рожденного тобою, чтобы он простил мне мои великие грехи и избавил от погибели, дабы и я со всеми получившими прощение воспел и прославил безмерное милосердие рожденного тобою Бога нашего и твое, преблагословенная Дева». Приняв от него эти слова, как бы некоторое удовлетворение за грех, так ответила ему Пречистая Богородица, источник милосердия, взыскание погибших, истинная и непрестанная ходатайца за нас к Богу и залог нашего спасения. «Доверяя твоему покаянию ради крещения, которым ты крестился во Христа, и милосердствуя о тебе, ибо я очень сострадаю всем страждущим, я приступлю к Сыну и Богу моему и помолюсь ему, чтобы он принял твое покаяние». Сказав это, Пречистая Дева стала невидимой, и день уже начал расцветать. О, сколь счастлива была для грешника эта ночь, в течение которой он сподобился такого видения Пречистой Богородицы и немалой беседы с ней. Получив после этого видения некоторое облегчение своей печали и приращение надежды, Феофил пробыл еще 3 дня в плаче и молитве пред иконой Пресвятой Богоматери, взирая на нее, припадая к ней, ударяясь в землю головой и чая Бога, спасающего его по молитвам Богородицы. По истечении же 3 дней снова явилась ему наша надежда и прибежище, пренепорочная Матерь Господа. На этот раз С радостным лицом, взирая на Феофила своими светлыми очами, она сказала: «Человек Божий, угодно покаяние твое милосердному владыке Богу. Принял он слезы твои ради меня и услышал твои молитвы. Смотри же теперь и сам, чтобы отныне сохранить правую веру в него до дня твоей смерти». «Воистину сохраню, владычица моя преблагословенная», — ответил Феофил, «и не преступлю твоего повеления. После Бога ты мой покров и заступление, и на тебя возлагаю все мое упование и надежду. Знаю я, хорошо знаю, премилостивая госпожа моя, что нет у людей другой помощи и другого покрова, кроме тебя. Никто из уповавших на тебя не посрамился, и никто из моливших Бога через твое ходатайство не был оставлен. Потому и я, грешный, молю твою неистощимую благость, врачующую нашу немощь. Открой мне заблудшему и павшему в глубину зол двери твоего милосердия и повели отдать мне в руки окаянное рукописание, которое я, обманутый, дал сатане. Оно сильно смущает мою душу, и я не могу утешиться от великой скорби, пока это рукописание находится у дьявола». Едва произнес он эти слова, как Пречистая Дева стала невидимой. Феофил же пробыл еще 3 дня в прилежной молитве, как и раньше. Затем он заснул, утомленный перенесенными трудами, и в сонном видении узрел Пречистую Богоматерь, несущую ему хартию с его рукописанием. Проснувшись от радости, он не увидел Пречистой Девы, рукописание же свое нашел запечатанное и целое, лежащее на груди. От радости и от ужаса он еще сильнее изнемог телом и сделался как бы полумертвым. Придя впоследствии в себя, о, сколь великое, он воздал благодарение милосердному Владыке Христу и милостивой Богоматери, своей помощнице и заступнице. На следующее утро, а день был воскресный, он пошел в собор, где архиерей служил литургию. После чтения Святого Евангелия он приблизился к епископу, благословлявшему народ, и с плачем бросился к его ногам, упрашивая, чтобы его выслушали, ибо он хотел во всеуслышание принести свое покаяние. Затем он подробно рассказал все случившееся с ним, как опечалило его устранение от обязанности эконома, как от печали он отрекся от Христа Бога и Пречистой Богоматери, и рукописанием отдался сатане, как потом, постясь, молясь и плача, он увидел Пречистую Богородицу, беседовал с ней, получил прощение грехов, и как ему, наконец, было возвращено его рукописание. Рассказав все это громко и подробно в присутствии народа и епископа, Феофил вручил последнему запечатанную хартию, данную им на себя сатане, и упросил его велеть прочесть ее вслух, чтобы все узнали его грех и прославили Божие милосердие, исходатайствованное Богородицей. Распечатав хартию, епископ отдал ее диакону, который стал на амвон и начал читать ее. И все удивлялись такому ужасному делу. Таким образом, весь причт и народ, мужи и жены, и малые дети, все узнали о том, что случилось с Феофилом, как он пал и восстал, и получил обратно свое рукописание. Епископ же, обратившись к народу, громко сказал: «Приидите все верные, прославим преблагого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Приидите, благочестивые и любящие Бога, и видите дивные чудеса. Приидите, христолюбцы, и разумейте, что не хочет смерти грешных премилосердный Владыка наш, но ожидает их покаяния. Приидите и видите, правоверные, как много могут сделать сердечные сокрушения, вздохи и слезы. Кто не удивится, отцы и братья, великому и неизреченному терпению милостивого Бога? Кто не изумится его безмерному милосердию, человеколюбию, явленному в нас грешных? Воистину чудо! Пророк Моисей после 40-дневного поста получил от Бога скрижали закона, Исход, глава 24, стих 18. Исход, глава 31, стих 18. Обратно ж Феофил после 40-дневного поста получил свое рукописание, отнятое у сатаны силой Божией и ходатайством Божией Матери. Воспоем же и мы с ним, дети, благодарственную песнь Владыке, милосердо принявшему его покаяние по предстательству пренепорочной Богородицы, которая для людей есть мост к Богу, надежда отчаянных, прибежище бедствующих, истинная дверь, стучащим в нее грешникам, отверзающая свое милосердие и приносящая наши молитвы к рожденному от нее Богу нашему. Что мне еще сказать? Или какую песнь воспеть для прославления ее и ее сына? Воистину, чудны дела Твои, Господи, и никакого слова недостаточно для восхваления чудес Твоих. Воистину, возвеличишься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворил еси. Псалом 103, стих 24. Воистину теперь прилично повторить евангельское слово. Изнесите одежду первую и облиците его, и дадите перстень на руку его, и сапоги на нозе, и приведши телец у Бетании закалите, и едши веселимся. Яко сей брат наш Феофил мертв бе и оживе, и изгибло бе и обретися. Евангелие от Луки, глава 15, стих с 22 по 24. Пока епископ так говорил, Феофил лежал у ног его и плакал. Протянув руку, епископ поднял его с земли. Феофил же, встав, стал просить его сжечь рукописание, но епископ велел ему сделать это самому, что Феофил исполнил пред всеми. Глядя на сожжение нечестивой Харти, народ долго со слезами взывал: «Господи, помилуй!» Велев народу, наконец, умолкнуть, епископ продолжал божественную службу, и по свершении я причастил Феофила при чистых, животворящих тайн тела и крови Христова. И тотчас же лицо Феофила просветилось, как солнце. Все видевшие изменения его лица прославили преблагого Бога, оправдывающего и освящающего кающихся грешников. После всего этого Феофил пошел в ту церковь Пречистой Девы Богородицы, где он постился со слезами покаяния, сподобил сия святаго видения и получил прощение своих грехов. Здесь он немного почил после трудов. Узнав по прошествии 3 дней о приближении своей кончины, он сделал завещание относительно своего имущества, которое все велел раздать нищим. Простившись затем с присутствовавшей братьей, он предал свою праведную душу в руки Бога и Божией Матери. Его похоронили под святой иконой Пречистой Девы на месте, где он принес свое покаяние. И прославилось в нем милосердие Христа Бога и Пречистой Богородицы, которая вместе с сынами я добудет от нас грешных, всегда требующих ей помощи, честь, слава, поклонение, благодарение ныне и присно и во веки веков. Я же смиренный и грешный Евтихиан, говорит написавший эту повесть, воспитанный в дому блаженного Феофила и ходатайством его удостоившийся стать причетником святой Кафолической церкви, служа Господу моему в его печали и скорби и всюду последуя за ним, видевший своими очами его покаяние и своими ушами слышавший из уст его рассказ об этом, истинно и правдиво описал все на пользу благочестивых, во славу же Христа Бога нашего, славимого во веки. Аминь. Празднование Владимирской чудотворной иконы Божией Матери. В 1480 году нечестивый Ахмат, хан Большой Орды, пришел с большой ратью на реку Гру, чтобы начать войну с великим князем Иоанном Васильевичем. В Москве угрожала осада. Тогда великий князь, вооружившись молитвою и благословением Геронтия, митрополита Всероссийского, и своего духовника Выссиана, архиепископа Ростовского, выступил против татар к реке Угре. Оба святителя усердно умоляли великого князя мужественно бороться с язычниками на защиту православной веры. Продолжительное время войска стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. Наконец, предстательством Пресвятой Богородицы совершилось дивное чудо. Страх напал на татар, и они, боясь друг друга, бежали, никем не гонимые. Так премилостивый Бог по молитвам Пресвятой Богородицы даровал к радости христиан необычную победу над врагами без пролития крови, пощадив достояние свое, град Москву и всю Россию. Когда великий князь Иван Васильевич вместе с сыном своим, великим князем Иоанном, и со всем войском возвратился в Москву, то все люди исполнились чрезвычайной радости, восхваляя за славное избавление Бога и Пресвятую Богородицу. С этого времени в богоспасаемом граде Москве установлен был новый праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, нарицаемой Владимирской. Посему в настоящий день, 23 июня, и совершается крестный ход во славу и благодарение Спасителю всего мира, Христу, Богу нашему и Его Пречистой Матери. Тропарь глаз четвертый. Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприимши, владычица, чудотворную твою икону, к ней же ныне мы притекающие и молящиеся тебе взываем сицы. О причудная владычица Богородица, молися из тебе воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей и вся грады и страны христианские невредимы от всех навет вражей и спасет души наши, яко милосерд. Кандак глаз восьмой. Взбранный воеводе победительное, яко избавшийся от злых пришествием твоего честного образа, владычица Богородица, светло сотворяем празднество сретения твоего, и обычно зовем те, радуйся, невеста неневестная. В тот же день память святых мучеников Евстохия, Гаия, Урвана и прочих, пострадавших при Максимиане в городе Анкире в начале IV века. В тот же день представление святого праведного Артемия Веркольского. Житие его смотри под 20 октября. Примечание к памяти святой мученицы Агриппины. Император Валериан управлял Римскую империю с 253 года по 259 год. Кончина святой мученицы Агриппины последовала в половине III века. Примечание к повести о покаянии Феофила. Нашествие персов в начале 7 века при царе Хозрое. Адана – незначительный город Киликии, греческой области в Малой Азии. Когда еще не было известно приготовление бумаги, люди писали на особо выделанной коже или на листах египетского тростника, называвшегося папирусом. Рукописи на таких кожаных или тростниковых листах назывались хартиями. Память святых Киприана и Юстинии 2 октября. Примечание к празднованию Владимирской чудотворной иконы Божией Матери. В этот день, 23 июня, в Москве совершается торжественный крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь с чудотворной иконой Владимирскую. Подобный крестный ход, первый по времени установления, совершается 26 августа в память избавления России от нашествия Тамерлана в 1395 году. Устрашенный грозным явлением Богоматери, Тамерлан покинул пределы России в тот самый день и час, когда коленопреклоненные москвичи встречали на Кучковом поле чудотворную икону Богоматери, принесенную из Владимира в Москву по приказанию великого князя Василия Дмитриевича, в борьбе со врагом, более уповавшего на силу Божию, чем на свое оружие. На месте Сретения иконы, в память чудесного заступления Богоматери, и был основан так называемый Сретенский монастырь, куда и совершаются помянутые крестные ходы. Иоанн Васильевич, великий князь с 1462 года по 1505 год. Митрополит Гиеронтий занимал кафедру Московской митрополии с 1473 года по 1489 год. Вассиан. С января 1506 года архиепископ ростовский, умер в 1515 году. Митрополит писал великому князю соборное послание в лагерь на Угру, возбуждая его к мужественному стоянию против христоненавистного врага, но с особенной смелостью и прямотою увещевал великого князя святитель ростовский Вассиан не заключать мира с Ахматом, как то советовали ему некоторые прелестники, но выйти мужественно навстречу безбоязненно языку огорянскому, ревнуя прародителю Димитрию в лице ставшему противу разумного волка Мамая. Иоанн, великий князь 1498 года, умер в 1509 году в заточении. «Да похвалятся легкомысленные страхом их оружием», — говорили об этом чуде русские летописцы. «Нет, ни оружие, ни мудрость человеческая, но сам Господь спас ныне Россию».